Глава 22. На некоторое время в зале воцарилась пауза. Продержалась она недолго. «А если я откажусь?» – спросил Пеппа, сидевший ближе всего к авторитетному бармену. «Это билет в один конец, а жизнь короткая до ужаса». «Согласен с тобой», – злорадно ухмыльнулся Вал. «Ну что же, тебя и так списали со счетов. Мои люди справятся и без твоих услуг. Пользы ты не принесешь, разве что на биомусор пустишь. Грешник, застрели его». Наемник, стоявший позади всех, выхватил из кобуры глок. Он хорошо знал свое дело. Пеппа не успела глазом моргнуть, как у виска оказался вороненый ствол смертоносного изобретения австрийцев. Пит опасливо отошел в сторону, освобождая сектор обстрела. Свободовец Сэм по-прежнему сидел за столом, наблюдая за трагикомедией со стороны. «С удовольствием», — сказал Грех, выжимая указательным пальцем предохранитель спускового крючка. «Э, погоди!» – выставил руку перед собой Пеппа бледнее. «Зачем пороть горячку, если можно решить вопрос мирно?» «Ну-ну». Бармен сошел в зал и приблизился вплотную к огорошенному человеку. Резко на коротке Вал кулаком ударил Пеппу в солнечное сплетение. Тот закашлялся, хватаясь за живот. «Мы в одной упряжке, и цель у нас одна. Команде не нужен урод, который подставит товарища в момент опасности», — проговорил зло бармен, сплевывая на пол. «Что? Я не собираюсь никого подставлять!» — крикнул хмурый Пеппа серьезным тоном, выпрямляя спину. «Я с вами, клянусь!» «Даешь слово?» «Многие покойники клялись мне в верности. Теперь они мертвы. В наше время слова ничего не значат. Скажи мне, проводник, как там тебя звать? Пеппа? Во сколько ты оцениваешь свой базар, что ты не подлая мразь?» Глаза Пеппы сузились и забегали. Его руки сжались в кулаки. Он выдохнул и ледяным тоном ответил на ядовитое замечание бармена. «Убивай, если твой пес готов застрелить безоружного человека». «Закрой хлеборезку, гаденыш», — прошипел рассерженный наемник, тыча дуло пистолета прямо в лицо Пеппы. «Хватит», — сделал знак грешнику Вал. «Пусть живет». Лейтенант спрятал пистолет в кобуру. Грозно зыркнув на обмякшего зэка, он недоверчиво отступил. Вал же с чувством собственного достоинства пошлепал за стойку. Вернулся он в большой зал с потрепанным и пыльным тубусом, наподобие того, с каким студенты технических вузов ходят на учебу. «Грешник, и ты, здоровяк», — обратился он к наемнику и сидящему вольному. «Сдвиньте два стола вместе», — приказал Вал. Названные бойцы повиновались без всяких проволочек. Пока Пеппа тихо изрыгал проклятие, желая обидчикам тяжелой жизни, те сдвинули вместе два столика, получив один большой в форме квадрата. «Вы пришли ко мне в поисках ничтожной сталкерской мечты, и я вам ее предоставлю. Даже такому дерьму, как ты, мудила». Вал ткнул пальцем в притихшего Пеппу. «А теперь слушаем меня внимательно». Оратор отпил глоток воды, после чего вдохнул побольше воздуха и хрипло заговорил. «Наша цель – артефакт «Сонный камень». Встречается редко, но метко. За него и готовы вывалить вагон наличности. Хмырь Раскин предоставил гарантии, что нам заплатят. Артефакт вы найдете только после выброса, а не раньше. И чтобы найти его, вам придется постараться. Потому он и редкий. Плохая новость – эта хрень встречается в одном месте, на севере. Поэтому нам и нужен проводник. И ты, хрен моржовый, поможешь нам его найти». Хрен моржовый Вал адресовал окончательно униженному Пеппе. «Но есть пару условий. Во-первых, ботаник должен выжить. Любой ценой. Во-вторых, времени в обрез не более 4 дней. И в-третьих, вы должны выйти с артефактом к Красному лесу, к лаборатории. И только тогда нам заплатят». «Кто бы сомневался», — хмыкнул грешник. «Это уже 3 условия». Вал посмотрел на говорящего с укором и продолжил. «Перейдем к деталям. Мы знаем, что искать, но не в курсе где. Возможно, кто-то из присутствующих в теме?» Бармен обвел глазами будущих участников экспедиции. Молчаливый Сэм встал со стула. «Я знаю. Нам нужно идти к грязевому озеру, к южному берегу». «Объясни», – потребовал у него Вал. «Три года назад, или около того, к нашему костру, где старый барьер, помните, вышел странный человек. Назвался Жорой. Мы тогда здорово удивились его виду. Ни противогаза, ни нормальной снаряги, из оружия, не работающей АКСУ. Одежда его превратилась в лохмотья, автомат заклинило наглухо. Мы так и поняли, Жора побывал в жуткой передряге. Он походил на живого покойника. Между делом налили ему 100 грамм, человек же, дали пожрать. Водку он выпил, от тушенки отказался. Сказал лишь, жутко болит голова и устал. Один из нас возьми и спроси, откуда ты такой взялся. А тот чел, Жора, как вытаращился на него и тихо проговорил одними губами: «Север». Конечно, никто не поверил, что несчастный пришел со стороны северных болот. Припять-то совсем рядом. Да и загоризонтная станция функционировала. Удивительно, как он вообще вышел на нас. Левый берег реки скрывал плотный туман, да и подступы к городу-призраку тоже. Естественно, мы стали расспрашивать, как этот дядя тут очутился. Отвечал он сумбурно, не впопад, показывая жестами в сторону Восточной Припяти. Из того рассказа я тогда мало что понял, так, урывки фраз. Помню, говорил Жора о большом всполохе, тварях каких-то, бегстве. Толдычил, что заблудился, его пытались убить люди в сером камуфляже. Какие люди у нас в серой форме бегают, понятные плоти? От них он оторвался, блудил почти сутки и вот вышел на костерок. Больше в тот вечер Жора не проронил ни слова, поел и вырубился. Мы, понятное дело, еще час погундосили, выпили за здравие по чарке и решили улечься вслед за странником. Сэм посмотрел на Вала, остальных посетителей бара, что внимательно слушали рассказ ветерана свободы. Особенно Пеппа. Он периодически скептически покачивал головой и порывался порой ввернуть свои 5 копеек в разговор. Увидев полное одобрение, Сэм продолжил. «Нас было трое, забыл сказать. Как водится, потянули жребий, кто отправится охранять наш сон. Костерок к этому времени почти догорел. Часовым оказался никто иной, как Фанат. Он тогда возвращался из Красного леса от ботаников и прибился к нам. Я его знал, парень нормальный, с понятиями, поэтому остался ночевать. Ему и выпала первая очередь стоять на вахте. Я и еще один парень из Воли зашились в спальнике и уснули. Проснулся я где-то через час от невнятного бормотания. Сон у меня чуткий, от любого шороха открываю глаза. Вот и на этот раз сразу очнулся. Поначалу я не сразу сообразил, что бормотание исходило от спящего северянина. Я его не видел полностью, только торчащие ноги. Нас разделяла бревенчатая стена избы. Мне стало интересно, что это он бормочет. Но я и прислушался. Мужик мычал и шлепал губами. Иногда проговаривал непонятные мне слова, вроде тех, что зомби издают. Я так слушал 5 минут, потом мне надоело, я решил дальше лечь. Как бы я последний дежурю. Но вдруг его прорвало, и внятно услышал «грязевое озеро» и «ужасная кончина». Эти слова человек повторял несколько раз, будто пытался вернуться во сне на то самое место, где случилась трагедия. Потом он нес всякий бред о поезде, странных людях, охраняющих портал и прочую ахинею. Без контекста понять, о чем он говорит, было невозможно. Признаться, у меня и сон пропал. Стало интересно, к чему приведет. «И к чему привело?» – выпалил Владимир Петюшин, который при рассказе пришел в движение. Как-никак история Сэма проливала свет на всю эту возню. «Бреха это аж любо слушать», – прокомментировал бывший зэк и демонстративно отвернулся. «Не нравится, иди в пень. А ты, Пит, не перебивай», – сказал адепт Воли и вздохнул. «Умер Жора. Он 2 раза повторил «Зона, мать, забери меня», после чего затрясся весь и умер. После того, как он почил с миром, я решил проверить, все ли в порядке. Знаете, жутковато находиться в помещении с чужаком, разговаривающим во сне. Высунувшись из-за стены, я внезапно увидел склонившегося над ним фаната. Он, оказывается, внимательно слушал бред покойника. Меня фанат не увидел в сумраке-то. Зато его фигуру зловещую и угрожающую при свете догорающего кострища отчетливо наблюдал. Я хотел его окликнуть, но меня словно отрубило. Что если он его убил? Я решил понаблюдать еще, убедиться, прав я или нет. И замер, стараясь не привлекать внимания любопытного сталкера. В любом случае, пока мне опасность не грозила. Фанат, как водится, пощупал пульс у мертвого, а затем принялся того ворочить и обыскивать. Втихаря, понимаете? Он покопался в рюкзаке покойника и вытащил из него странный предмет. И тогда я его и окликнул. Сталкер, на удивление, обрадовался, позвал меня. Конечно, я насторожился. Однако он без всяких недомолвок предложил поделить на двоих вещи мертвого. В частности, добытый из недр рюкзака неизвестный артефакт. Артефакт с самого Севера. Я заортачился, кивнул ему на третьего участника посиделок у костра, что мертвецким сном тихо похрапывал в 5 метрах. После недолгих препирательств фанат убедил меня не брать в долю соклановца. Больше будет выхлоп от продажи этого экземпляра. Ну а дальше было просто. Утром мы избавились от трупа, мой кореш, Зёма, отправился по делам, а я с фанатом ломанулись к яйцеголовым. «И как, выручили много?» – поинтересовался Вал. Сам отрицательно покачал головой. «Куда там?» Профессор, который изучал арт всю ночь, впал в кому. Его ученик, лаборант один, развел руками и сказал, что у этого экземпляра ноль свойств. Это просто кусок камня интересной формы. Визуально он напоминал приплюснутый орех. Мы на него наехали, и от испуга тот дал нам за труды по 100 баксов. Я тогда эти доллары здесь благополучно и пропил. Если бы не смерть профессора, я не вспомнил бы об этом случае. «Хороший рассказ. А как ты здесь оказался?» – спросил у Сэма Вал. «Я услышал о кончине фаната. А потом в сети прочитал сообщение, что путь на север свободен. Сложив 2 и 2, я вдруг понял, что рассказ Жоры реален, и будет глупостью остаться в стороне». «А ты хитер, Сэм, с виду и не скажешь». «Учти, пока я не выясню интересующие меня нюансы, работу никто не получит. И все-таки просвети меня насчет друзей из анархии. Как они связаны с пижоном, прилетевшим на вертолете?» Вал пытался выжать из бывшего свободовца всю подноготную. «Да банально просто». Свободовец щелкнул зажигалкой, подкуривая сигарету. «Мы подвязались выполнить одну работу. Наша колонна перевозила весьма ценное оборудование. Я был в ее составе. Мы возвращались в долину, где находился лагерь, но поступил сигнал отправиться к наемникам. Нас нанимал человек с большой земли. А для меня появился момент, чтобы получить работу. Я боссу рассказал историю мертвого сталкера, а тот перетер ее с этим кренделем Раскиным. Кстати, он очень обрадовался, когда услышал историю, а начальнику посулил золотые горы. Потому я сижу здесь». «Зря ты растрепал, что артефакт находится около грязевого озера», – проговорил Пеппа. «Теперь ты нам не нужен. Мы запросто доберемся до места и без тебя». «Уверен, что я сказал правду». Флегматичный Сэм картинно выпустил в потолок облачко дыма. «Я выдал направление, но не точное местонахождение». «Один час работы ножичком, и ты признаешься в убийстве Кеннеди», – небрежно бросил грешник. «Зачем меня пытать? Проще меня включить в состав отряда. Лишняя пара рук не помешает». «Думаю, анархист прав. Это по-честному. Пусть идет, раз хочет. Денег хватит всем. Надо же кому-то за ботаником присматривать». Сэм кивнул, туша сигарету о стол. Наемник хмыкнул и посмотрел на Пеппу, который скрестил руки на груди и гаденько ухмылялся. Вова Петюшин густо покраснел, он не привык к подобному обращению. «Смотрю, ты запомнил место, Сэмми. Грязевое озеро. Ходил я туда. Рыбки в той луже кусачие. И не только они. А насчет артефакта, этот Жора приврал. Ничего там нет, грязь, комары и лишения», – скептически бросил Пеппа. «Плохо искал. Раз место существует, значит и артефакт тоже», – почесал бороду Вал. «Уже проще. Я расскажу парочку деталей для порядка. Фанат принес с собой подарки. После его смерти я обнаружил в руке зажатые листы из дневника того самого профессора. В этом документе говорилось, что нужный образец следует искать после внепланового всполоха. Покойник знал об этом, и раз север открылся, значит и сверхвыброс не за горами. Поэтому все и зашевелились, кто в теме. Артефакт появляется во время катаклизма или после него. И всего раз в 3 года. Запомните это. Вам нужно добраться до грязевого озера, найти укрытие, обождать катаклизм и затем приступить к поискам артефакта. «Можно мне слово?» Слушатели повернулись к говорившему, им оказался Пит. «У нас есть примерно 3 дня, не больше, и грянет выброс. Произошел серьезный сбой, у нас датчики с ума посходили, и оттого невероятные показатели. Эпицентр шторма находился всего в 5 километрах отсюда и примерно на расстоянии мили от Припяти. Другими словами, времени совсем нет». «Он прав», – вмешался Пеппа. «Честно. До грязевого озера идти прилично такой бандой, да с прицепом. Еще через Топи и Припять. Думаю, на рассвете выступим в путь». «Пеппа, покажи всем, где это?» Вал вынул из тубуса карту и разложил ее на столе. Карта представляла собой подробный топографический план местности с условными обозначениями и дорогами. Не древняя, но и не слишком актуальная. Аккурат за год до 2-й аварии на станции. «Покажите мне точное расположение бара», – попросил проводник. На выручку ему пришел грешник. Он и указал пальцем в крохотное овальное пятно на бумаге. «Это здесь». Пеппа нарисовал на пятачке жирный квадрат карандашом, от него повел линию по направлению к грязевому озеру, вслух напевая знакомую мелодию. Полдня уйдет на переправу через Припять и сутки до грязевого болота. Добавим 10 часов на непредвиденные обстоятельства, и того остается... ровно ничего. Хреново. Не успеваем. Логика подсказывает, что нужно зачехляться и двигать к озеру в ближайшее время. Вспышка может раньше произойти. «В ночь идти? По центру зоны?» – саркастически заметил Сэм. «Струсил, да, дядя? Воспитание не позволяет. Тоже мне сталкер», – поднял Сэма на смех Пеппа. «Он прав. Ночью идти – чистое самоубийство. Мутанты активны и больно. Самый жор начинается. Грешнику явно не понравилась мысль выходить раньше утра на улицу. Рисковать жизнью не хочется. Выйдем в 4 утра и баста». «Какой осторожный. Ладно, ботан, у него цели другие. Но ты вроде считаешь себя техасским рейнджером. Или кулачками махать лучше получается, наемник?» – съязвил проводник, пряча карандаш в карман робы. «Может, выйдем поговорим?» – ответил ему грешник. Найм терпеть не мог подколок и сарказма в свой адрес. «Он прав», – поддержал заключенного Пит. «Отправимся в ночь». «Ты бы молчал, охотник за хабаром. Сам-то в темноте гулял по красному лесу». Пит покачал головой. Грешник постучал пальцем по виску. «Я так и думал». «Но все же он прав. Сам посуди. На подходе к Припяти стоит вода. Если до Топи пилить 6 часов отсюда, то к утру выйдем к реке», – почесал колючий подбородок анархист. «Согласен», – в свою очередь поддержал Сэм и Пит. Наемник потер нос. «Лады, вижу, вы против меня. Кто поведет эту кодлу ночью, я чурпас». «Я поведу», – сказал спокойно Вольный. «Чудненько, знаешь, обрадовал. Так бы сидел в печали, думал, каково это ночью по зоне бродить». Грешник закурил, после чего двинул к повару за пивом. Следом за ним пришли в движение и остальные слушатели. Вал свернул карту обратно в тубус и в итоге громко объявил присутствующим последнюю установку. «Итак, раз все понятно, сбор в 10 вечера. Возле бара на заднем дворе. Никто отсюда не выходит, все слышали?» Вал повысил голос. «А к тебе, грешник, особый разговор будет».